«Я выразитель чаяний народа», — заявил уберфюрер, развалившись на узкой койке. Закинув руки за лобастую, исполосованную, побитую голову, начинавшую неровно обрастать, словно трава вокруг наезженной колеи, волосами вокруг шрамов, он смотрел в потолок мертвенно-голубыми глазами, светлыми и яркими, как диодные фонари, и рассуждал вслух. Иван слушал. Роль слушателя была хоть и не новой, но еще не надоевшей. Вообще, умение слушать — одно из самых важных качеств вожака стаи или командира диггерской команды, правда, уже бывшего. Вспышка. Оскалившийся гладыш с кровавой накипью на губах. Сазонов. Матовый блеск кольта питона. Выстрел. Бывшего командира бывшей команды. Иван мотнул головой. К черту. Командером все. «Чего ты, выразитель?» — переспросил Мандела с сарказмом. «Нет-нет, ты продолжай говорить, я записываю». «Записывай». Убер прищурил левый глаз и начал диктовать в потолок. «Выразитель народных желаний. Можно сказать, их материализация». «Я хренею», — ставил Кузнецов. Посмотрел по сторонам, гордый. «Вот как я могу. Салага». Иван усмехнулся. «Я тоже хренею», — согласился он. Впрочем, Миша прав, пожалуй. Такой материализации народных желаний, как красный скинхед, с плохо выбритой и изуродованной шрамами головой, врагу не пожелаешь. «Но-но!» — возмутился Убер. «Слушайте, дети мои, и учитесь. Брат, пиши. Русский народ, пункт А, не любит инородцев. Пункт Б, потому что боится их. Но дело в том, что пункт Б неверен. Русский народ боится не инородцев, а себя. Вернее, он опасается, что после стольких лет, когда его гнули то в одну, то в другую сторону, ломали кости, отбивали почки, ставили на колени и учили жрать по звонку колокольчика. После стольких лет издевательств он разучился давать сдачи. Именно поэтому инородцы ему так страшны. Что, если они посягают на него, не уважают? Вдруг они примут доброту русского народа за слабость, а гостеприимство за потакание хамству, и сядут русскому народу на шею? Глупость и низость вышестоящих, вечные побои выбивания лучших, и что осталось? Отсюда и преувеличена резкая реакция. Когда нет у целого народа покоя в душе, нет уверенности в собственной адекватности, в точной оценке происходящего, то лучше перестраховаться и ответить резче, чем нужно. Поэтому национальная резкость, ожидание только плохого и заранее выбранная боевая позиция. Вот, господа мои товарищи, в чем вечный роковой парадокс русского народа. А теперь народа Ковчега. Ибо спаслись мы и с гадами, и с курами, и еще с кем-то, и с тварей. Боль в уголках губ. «И с ними тоже», — согласился уберфюрер. «С морскими свинками». Лицо Ивана прорезало усмешкой, как ножом. «Слушай, Убер, откуда ты такой умный взялся?» — спросил Иван. «На мою голову». Скинхед даже привстал на койке. «Это вопрос?» Иван понял, что нарвался. «Ой-ё!» «Я, конечно, всего не помню», — начал Убер. Устроился на койке поудобнее, заложил руки за голову. «Но начну, как водится, с самого начала. Родился я от честных и благородных родителей в отдаленном и уютном имении Энской губернии». «Заткните его кто-нибудь, пожалуйста», — попросил водяник обреченно. и умер в далеком детстве. Закончил скинхед, улыбнулся. А веду я к тому, что пока мы сидели в полной заднице на станции «Просвет», я кое-что вспомнил. Ты, кажется, спрашивал, как я оказался в Венеции? Иван поднял голову. Верно спрашивал. Да. Понимаешь, кое-какие куски так и не встали на место. Это обидно. Я помню бой, потом дыра, а дальше я уже в окружении бордюрщиков, и они себя ведут очень грубо. — Тебя пытали, — сказал Иван. Оберфюрер поднял левую руку, оглядел изуродованные пальцы, хмыкнул. — Что-то вроде. Потом я куда-то бегу по туннелю. Со мной еще несколько человек, видимо, тоже пленные. Сдается мне, это был побег на рывок. Дальше опять дыра, и вот я уже в Венеции. Пью какую-то жуткую ацетонистую дрянь. А дальше начинается забористое кино с твоим, брат, появлением в главной роли. — Как тебе, кстати, сюжет? — поинтересовался он. — Не слабо, а? Иван отмахнулся. Что-то еще вспомнил. — Свой непальский нож, кукри. Вернее, куда он делся? — Был там у бордюрщиков один тип. Убер криво усмехнулся, замолчал. Лег на койку лицом вниз. — Впрочем, это личное. Он высунул из подушки один глаз, попросил. — Когда вас будут кастрировать, разбудите меня ужасными криками, хорошо? — Заметано, — сказал Иван. Только Иван начал задремывать, дверь открылась. На пороге стоял высокий человек. «Кастрат», — мысленно поправился Иван, словно это отменяло человеческую природу пришедшего. У него были тонкие черты лица, очень гладкая бледная кожа, глаза ярко-зеленые. «Не знал, что так бывает», — подумал Иван. «Настолько зеленый цвет». — Иван Сергеевич, — обратился высокий кастрат к нему. Диггер вздрогнул от звука его голоса, высокого, хрупкого, какого-то отстраненного. — Да, это я. — Меня зовут Мария Уланца, — сказал высокий кастрат. — Я должен поговорить с вами. — О чем? Иван встал, расправил плечи. — О вашем отце, Иван Сергеевич. О вашем настоящем отце. Они поднялись на платформу. «Праздник у них тут, что ли?» — удивился Иван. Кастраты суетились, бегали. Крик стоял, как на садовой сеной, а там народу раз в 10 больше, чем здесь. Нет, все-таки в них много бабского. Они прошли в служебное помещение у торца платформы. Стены были выкрашены в пастельный спокойный цвет, все чисто и аккуратно. — Я должен кое-что у вас узнать, — сказал Ланца, когда они сели. Иван поднял брови. На следователя Ланца походил меньше всего. — Именно вы? — У меня уникальная память, — сказал Ланца. — Возможно, вы слышали когда-нибудь, что некоторые люди помнят свое рождение. Писатель Лев Толстой, если вам это имя что-то говорит, помнил до мелочей, как его маленького крестили. Я же помню все. От и до. Свойство моей памяти. Вы не способны что-то запомнить. Я не способен забыть даже самые жуткие подробности. Я, простите за высокий штиль, ходячая память моего поколения. К тому же... Он усмехнулся. Какое совпадение. Кастрированное, что, по мнению наших предков, является доказательством моей беспристрастности. — Вы беспристрастны? — спросил Иван. Ланца усмехнулся. — Думаю, нет. До катастрофы высказывалась теория, что работа человеческой памяти напрямую связана с эмоциями. Чувства, впечатления — необходимый ингредиент для запоминания. Может быть и так. Лично я вполне эмоционален. К счастью для вас. Иван хмыкнул. Это еще надо посмотреть, к счастью или к несчастью. Поэтому вы со мной и говорите? Совет попросил меня определить, те ли вы, за кого себя выдаете. Почему вас? Во-первых, потому что у меня уникальная память. А во-вторых? Ланца улыбнулся тонкими губами. Во-вторых, я лично встречался с Адамом Великим. Иван сдернул брови. И что из того? Причем тут мы и Саддам? Молчание. Иван слышал, как в углу жужжит муха, садится и вновь взлетает со стены комнаты. Мы подозреваем, что один из вас — сын Саддама. Молчание. Иван посмотрел влево, вправо. Нет, он в комнате был один, кроме Ланца и мухи. То есть я? Очень возможно. Иван попытался справиться со свалившейся на него известностью. Голова кружилась. Правда, скорее всего, от голода. И что дальше? Меня кастрируют? Марио Ланца улыбнулся. А вы этого хотите? Ивана передернуло. «Да как-то не очень, знаете», — сказал он. «Ты не обижайся, Марио, но мне, мужчины, быть гораздо привычней и лучше. Но вы же, наверное, хотите ему отомстить?» «Саддаму Кровавому?» Тонкие брови Ланца изогнулись. «Отомстить? Кажется, вы не понимаете, Иван». Кастрат смотрел на Диггера с улыбкой. Мы ему, наоборот, очень обязаны. Иван поскреб ногтями небритый подбородок. Вы серьезно? Абсолютно. Раздался звон колокола, резкий, но мелодичный. Марио встрепенулся. Пойдемте. Праздник сейчас начнется.